Глава вторая. Призраки Берлинской городской библиотеки. Берлин. Меня ведут по длинному пустынному коридору, стены которого выкрашены в бледный горчично-желтый цвет. Тут и там висят картины в тонких рамах, бездушные репродукции, которыми полны больницы и офисы третьеразрядных государственных учреждений. Коридор ведет в комнату, которая словно лишена другой цели, за исключением соединения с другими горчично-желтыми коридорами, которые расходятся в разные стороны. Такое впечатление, что это здание лишено четкой планировки, как средневековый центр города. Это вполне объяснимо. Центральная и региональная библиотека Берлина, расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от Бебельплац, построена на руинах Берлинской городской библиотеки, ее предшественницы. Впечатляющее здание на острове посреди реки Шпрее было полностью уничтожено при бомбардировке во время войны. После войны библиотека, которая находилась в советской зоне, была заново отстроена из руин. Сегодня это несколько шизофреническое здание с грандиозным неоклассическим фасадом и скромным интерьером времен ГДР, резко контрастирует с другими, более благоустроенными зонами. Себастьян Финстервальдер остановился возле одной из множества серых дверей, которые мы миновали, и вытащил ключ. Себастьян работает в библиотеке научным сотрудником. Ему за 30, у него растрепанные волосы до плеч, усыпанный клепками ремень, ботинки с неоново-желтыми подошвами и кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Такое впечатление, что он только что вышел из клуба в Кройцберге. Улыбнувшись мне, Себастьян открыл дверь и демонстративно вдохнул запах заброшенной библиотеки. Пыль, сухая кожа, пожелтевшая бумага. Комната так и кишела книгами, которые стояли на полках вплотную друг к другу. Их корешки были основательно потрепаны. Пока мы шли по проходу, мне приходилось поворачиваться боком, чтобы протискиваться между книгами, которые упирались мне в живот. Сейчас здесь все аккуратно расставлено. Когда мы впервые сюда пришли, книги стопками лежали повсюду, прямо на полу в каком-то старом порядке. Десятки лет их просто швыряли в эту комнату. Здесь было 40 000 книг. Чтобы разобрать их, понадобилось много месяцев, сказал мне Себастьян, показывая полку, на которой все книги были снабжены белыми бумажными ярлыками с номером. Мы полагаем, что вот эти книги были украдены. Он протянул руку вдоль полки, которая простиралась на 20 метров в другой конец комнаты. Сегодня никто точно не знает, сколько украденных книг хранится в центральной и региональной библиотеке Берлина. Себастьян Финстервальдер показывал мне комнату за комнатой, и все они были забиты книгами. Украденные книги скрывались во всех уголках этого огромного здания, самой большой публичной библиотеки Германии. Большинство из них по-прежнему оставалось в общем собрании, которое включало в себя более 3 000 000 томов. Несколько десятков тысяч украденных книг еще даже не было обнаружено. Внешне эти книги ничем не отличались от остальных. Среди них были сказки, романы, сборники стихов, книги о грибах, самолетах и инженерии, песенники, словари, религиозные сочинения. Чтобы понять, что эти книги были особенными, нужно было открыть их и заглянуть внутрь. Зачастую их выдавали первые же страницы. Там были красные или черные печати, или прекрасные экслибрисы, книжные знаки, которые вклеивали их владельцы. Часто это свидетельствовало о том, что книга входила в более крупное собрание. Иногда на первых страницах обнаруживались посвящения, подписи или добрые пожелания, как, например, в немецком издании книги британского путешественника Генри Стэнли «В дебрях Африки», где посвящение было написано изящным курсивом «Моему любимому Руди на 13-й день рождения от мамы 25 октября 1930-й». Себастьян сказал, что эта книга, вероятно, принадлежала Руди Йоэльсону, родившемуся в 1917 году в Берлине. 15 августа 1942 года его депортировали в Ригу, где через 3 дня казнили. Если внимательно рассмотреть форзац, можно увидеть также начертанную карандашом загадочную, но многое объясняющую букву «Йод». Это сокращение выдает происхождение книги и объясняет судьбу ее владельца «Юденбюхер» — «Книги евреев». Себастьян провел меня в свой кабинет, где мы встретились с пожилым мужчиной, который напоминал участника старой немецкой панк-группы. Несмотря на июльскую духоту, на нем были толстая флисовая кофта и вязаная шапка. Это был Детлеф Бокенкам, библиотекарь и специалист по историческим собраниям. Именно он первым принялся копаться в неприятном прошлом библиотеки. Теперь внести ясность и изучить определенные аспекты сложной истории библиотеки пыталась небольшая, но приверженная своему делу команда исследователей. Общими усилиями они отследили и вручную обработали десятки тысяч входящих в собрание книг. Вдоль одной из стен кабинета были выставлены некоторые плоды их труда. На фанерной полке стопками лежали книги, и каждая стопка сопровождалась бумажным листком с именем Рихард Кобрек, Арно Надель, Фердинанд Нусбаум, Адель Райфенберг и другие. Это были книги, владельцев которых Бокенкам и Финстервальдер смогли определить. Я узнал одно имя возле стопки из 5 книг. Анеус Скьот был норвежским адвокатом и борцом движения сопротивления, который в 1942 году бежал в Швецию. После войны именно Скьот выступил обвинителем по делу Виткуна Квислинга и обеспечил ему смертную казнь. Бокенкам и Финстервальдер еще не нашли документы, которые пояснили бы, как и когда были похищены эти книги. Но у них были кое-какие догадки. Эти книги были украдены из дома Скьотта после его побега в ходе рейда гестапо или другой нацистской организации, а затем переправлены в Германию. Скорее всего, они входили в гораздо большее собрание, обнаруженное в доме Скьотта. В Берлине это собрание было раздроблено, после чего несколько книг пожертвовали или продали берлинской городской библиотеке. В краже книг Скьотта не было ничего необычного. На полках в кабинете Бокенкама лежали книги со всех концов Европы, отовсюду, где орудовали нацисты. В сравнении с кражами предметов искусства, кражи книг привлекали гораздо меньше внимания. Этот вопрос заинтересовал немецкую общественность лишь в последние годы. Благодаря стараниям Детлефа Бокенкама, Центральная и региональная библиотека Берлина одной из первых занялась этой проблемой. В начале 2000-х годов он работал над диссертацией о большой коллекции экслибрисов, обнаруженных в библиотеке. Экслибрисы вырезали из библиотечных книг зачастую при изъятии их из собрания. Обнаружив сотни экслибрисов с еврейскими именами и узорами, Бокенкам задумался, как эти книги вообще попали в библиотеку. Он также начал находить некоторые книги, значение которых было, мягко говоря, впечатляющим. В 2002 году он наткнулся на 75 книг со штампом «Карл Маркс Хаус Триер», основанного социал-демократической партией Германии, деятельность которой запретили в 1933 году. Ее члены были арестованы, убиты или отправлены в ссылку. Бакингхам понял, что эти книги, вероятно, украли у партии. Он стал искать другие книги подозрительного происхождения. Они были повсюду. Сначала Бакингхам оценил количество находящихся в собрании библиотеки украденных книг в поразительные 100 тысяч, однако впоследствии оказалось, что эта оценка была весьма скромной. Бакингхам также с горечью осознал, что его предшественники не заблуждались насчет происхождения книг. Напротив, они пытались скрыть и стереть их историю. Форзацы многих книг были вырезаны, на других остались следы вырванных или вымаранных экслибрисов. Кроме того, книгам присваивалось фальшивое происхождение, или же они вовсе регистрировались как не имеющие владельца. Я пытался поговорить об этом со старым библиотекарем, который тогда был еще жив и согласился со мной побеседовать. Он признался кое в чем, но не во всем. «Большую часть секретов он унес с собой в могилу», — сказал Бакингхам. Он положил на стол толстый учетный журнал с обложкой из серой гофрированной бумаги. На маленьком белом ярлыке значилось 1944-1945. Ягор. Этот журнал Детлев Бакингхам обнаружил в 2005 году. В настоящее время он остается самым важным и показательным свидетельством попыток библиотеки замести следы происхождения книг. В нем было зарегистрировано около 2000 книг, которые вошли в собрание библиотеки в последние 2 года войны. Фамилия Ягор – отсылка к Федору Ягору, немецкому этнологу и исследователю второй половины XIX века. Именно поэтому все книги помечались буквой «Йод». Однако это было неверно, поскольку на самом деле «Йод» обозначало не «Ягор», а «Юденбюхер». Под номером 899 в этом журнале значится принадлежавший Руди Йоэльсону экземпляр «В дебрях Африки». 2000 книг оказались частью гораздо большей коллекции украденных книг, которые библиотека получила в годы войны. Несмотря на то, что подробные записи об управлении библиотекой в военные годы оказались утеряны, кое-какая корреспонденция с описанием собрания выжила. В 1943 году библиотека купила около 40 тысяч книг у берлинского ломбарда «Штеттише Пфандлайханштальт», куда отправлялось огромное количество книг, конфискованных из берлинских домов депортированных евреев. Самые ценные книги забирали штаб рейхсляйтера Розенберга, ЭРР, СС и другие нацистские организации. Остатки отправлялись в ломбард, где их затем распродавали. Сначала библиотека связалась с муниципалитетом Берлина, намереваясь забрать книжные коллекции перемещенных евреев бесплатно. В просьбе было отказано, поскольку книги принадлежали Третьему Рейху, а вырученные с их продажи деньги планировалось использовать на решение еврейского вопроса, что в 1943 году понималось вполне однозначно. Проект был самоокупаем. Конфискация еврейской собственности позволяла оплачивать депортацию, содержание концентрационных лагерей и массовые убийства. В итоге библиотеке пришлось заплатить за книги 45 тысяч рейхсмарк. Последнюю книгу зарегистрировали в журнале 20 апреля 1945 года. В тот же день Красная Армия провела масштабную бомбардировку центрального Берлина, а несколько других армий начали прорываться в город. Это было начало последнего наступления на Берлин, а также предупреждение Адольфу Гитлеру, который в этот день отмечал свой день рождения в Рейхсканцелярии. Иными словами, Берлин уже лежал в руинах, как и Берлинская городская библиотека. Мне в голове не укладывается, что библиотекарь по-прежнему сидел здесь в подвале и регистрировал украденные книги, заметил Себастьян Финстервальдер. Но на самом деле работа не остановилась и после капитуляции. Регистрация приобретенных в 1943 году книг, переживших бомбардировку, как ни в чем не бывало, продолжилась и в послевоенные годы. Единственной разницей стало то, что теперь они маркировались не буквой «Й», как «Юденбюхер», а буквой «G», как «Гешенк» – подарок. Бокингхам выяснил, что регистрация книг, приобретенных в ломбарде в 1943 году, шла до 1990-х, когда несколько лет назад Бокингхам и Финстервальдер начали изучать складские помещения библиотеки, они нашли тысячи книг из этой коллекции, которые так и не прошли каталогизацию. Но это были не единственные украденные книги, которые без особых сложностей нашли путь на библиотечные полки. Из-за войны библиотека потеряла массу книг, часть из которых была уничтожена в ходе бомбардировок. К концу войны большая часть собрания была эвакуирована в Польшу и Чехословакию, где она по большей части сохранилась, хоть и подверглась грабежам Красной армии. Коллекцию необходимо было восстанавливать, а в разрушенном до основания Берлине, само собой, было достаточно брошенных книг. После войны библиотечные книги конфисковывались, если принадлежали членам партии, государственным органам, научно-исследовательским институтам и другим организациям Третьего Рейха. Забирались даже книги, которые считались не имеющими владельца, например, обнаруженные на руинах подвергшихся бомбардировке зданий. Предполагалось, что книги будут отправлены на сортировку в Комитете по спасению научных библиотек, который находился через дорогу от Берлинской городской библиотеки. Организация помечала книги номером в зависимости от того, где они были подобраны, а затем они перераспределялись между библиотеками города. В списке Комитета спасения было 209 точек сбора, но Финстервальдер, заручившись поддержкой исследователя Питера Прельса, который считается экспертом в этой области, сумел установить, что на самом деле книги собирались примерно в 130 местах. В некоторых районах книг и вовсе не осталось. Они были уничтожены, эвакуированы или украдены, сказал Финстервальдер. На одной из стен в его кабинете висит карта Берлина 1937 года. Финстервальдер обозначил точки сбора книг флажками разных цветов. Зеленым он отметил места, откуда точно взяли книги, красным – места, откуда их не брали, а синим – места, насчет которых он еще не уверен. Финстервальдер вместе с Прельсом изучает историю Комитета спасения, деятельность которого и сегодня окутана завесой тайны. Подобно детективам, они пытаются выяснить, как распределялись украденные книги. В конечном счете, главным получателем спасенных книг должна была стать Берлинская городская библиотека. Не в последнюю очередь мы получили так много из этих книг, потому что глава Комитета спасения и директор библиотеки были добрыми друзьями. Они оба были коммунистами и во время войны сидели в тюрьме, так что здесь не обошлось без блата. В В то время, похоже, никого не волновало, откуда на самом деле появились эти книги. Хотя многие из них были конфискованы у самых опасных организаций Третьего Рейха. Книги с пометкой 13 пришли из Министерства пропаганды Йозефа Геббельса, а книги с пометкой 7 из Министерства авиации Германа Геринга. Книги с пометкой 4 были получены из частной библиотеки архитектора и министра вооружений Альберта Шпеера, а книги с пометкой 5 из дома немецкого писателя Вальтера Блема. Один из самых популярных писателей Германии начала 1900-х годов, Блем впоследствии горячо поддержал Адольфа Гитлера и даже опубликовал хвалебную речь фюреру. Также в списке Комитета спасения был ряд организаций, которые занимались похищением книг в оккупированной Европе. Книги с пометкой 25 поступили из Имперского министерства оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга, которое занималось гражданским управлением оккупированными территориями стран Балтии и Советского Союза. Альфред Розенберг также использовал это министерство для усиления влияния собственной организации ЭРР, которая открыла на Востоке несколько филиалов, чтобы грабить местные библиотеки и архивы. У организации было несколько складов в Берлине, но к концу войны в Берлине оставалась лишь небольшая часть из миллионов украденных книг, большинство из которых было эвакуировано на территорию современной Польши. Многие точки сбора, которые Комитет спасения считал вероятными книжными складами, уже были разграблены во многих случаях трофейными бригадами Красной Армии, которые конфисковали книги по всей Германии. После войны глава Комитета спасения Гюнтер Эльзнер посетил заброшенное здание Министерства оккупированных восточных территорий, в подвалах которого обнаружил 200 больших деревянных ящиков с книгами. Когда примерно через неделю сотрудники Комитета спасения пришли забрать книги, ящики оказались открыты, а большая часть книг пропала. Один из самых крупных складов украденных книг, которые попали в Комитет спасения, был обозначен номером 15. Он принадлежал главному конкуренту Розенберга в охоте на европейские библиотеки, Главному управлению имперской безопасности в Берлине, или РСХА. Это был Национальный совет безопасности Германии, который координировал полицию и разведывательные службы Третьего Рейха, как государственные, так и подчиняющиеся напрямую НСДАП. Контролируемое Генрихом Гиммлером РСХА было грозной организацией террора нацистской Германии. На самом пике в нем работало 60 тысяч сотрудников, которые осуществляли надзор и слежку за врагами нации через ряд подведомственных управлений, таких как Гестапо и СД, Служба безопасности Рейхсфюрера СС. Седьмое управление РСХА, справочно-документальная служба, занималась внимательным изучением деятельности врагов государства. Седьмое управление основало библиотеку в здании на Айзенахерштрассе, конфискованном у одной из крупнейших масонских лож Берлина, и наполнило ее книгами, украденными по всей Европе. Вскоре библиотека так разрослась, что пришлось захватить и соседние здания. По оценкам, в Берлин было отправлено свыше 3 миллионов книг. После войны на Айзенахерштрассе было обнаружено около 500 тысяч этих книг. Большая часть библиотеки была эвакуирована в последние годы войны, а оставшиеся книги были уничтожены в ходе воздушной бомбардировки. Ряд найденных книг был возвращен тем странам, откуда забрали книги. но неизвестное количество томов было также распределено среди берлинских библиотек. Себастьян Финстервальдер взял одну из последних и показал мне форзац, на котором карандашом был выведен номер 15. Это была светло-голубая, немного потрепанная биография голландского философа Бенедикта Спинозы, опубликованная в 1790 году. Внутри был также экслибрис владельца с изображением маленькой феи, сидящей на книге. Когда-то эта книга принадлежала немецко-еврейскому писателю и журналисту Эрнсту Федеру, который входил в интеллектуальную элиту Веймарской республики. Когда нацисты взяли власть, Федер бежал в Париж, а затем, после начала войны, уехал в Бразилию, где в итоге вошел в круг Стефана Цвейга в Рио-де-Жанейро. Эта конкретная книга, скорее всего, оказалась в библиотеке не из-за личности ее владельца, а из-за содержания. Спиноза был еврейским философом. Библиотека РСХ собиралась с целью найти книги, публикации и архивы, которые могли бы помочь СС и СД с углубленным изучением врагов нации – евреев, большевиков, масонов, католиков, поляков, гомосексуалов, цыган, свидетелей Иеговы и других меньшинств. Поскольку Комитет спасения обозначил книги цифрами на основании их происхождения, Детлев Бокинкам и Себастьян Финстервальдер смогли отследить тысячи томов. Но после войны библиотека также приобрела десятки тысяч книг из других источников, и в этих случаях отследить их происхождение не было возможности. До 2002 года, когда Бокинкам впервые заметил наличие украденных книг, библиотеки покупали литературные собрания, не выясняя их происхождение. Усилия Бокинкама и Финстервальдера по поиску украденных книг в собрании Центральной и Региональной библиотеки Берлина напоминали сизифов труд как в административном смысле, так и по затратам времени и сил. Ведь порой на установление происхождения одной книги уходили целые недели. Библиотека приобретала книжные коллекции из разных источников до войны, во время нее и после, и во всех этих собраниях могли находиться украденные книги. Берлинская городская библиотека редко получала полное собрание. Как правило, в нее стекались остатки коллекций тысяч разных библиотек. По этой причине библиотекарям нелегко отследить судьбу книг тысяч жертв грабежа. Даже если им удается установить, что книга была украдена, не всегда можно выяснить, как именно она попала в библиотеку, кто ее украл и кому она принадлежала раньше. На данный момент они отыскали 203 книги из библиотеки РСХ, но только 127 из них имеют внутри какой-либо знак, позволяющий идентифицировать предыдущих владельцев. Кроме того, им приходится вести неравную битву против своих бывших коллег, которые на протяжении десятилетий вымарывали надписи, срывали экслибрисы и фальсифицировали происхождение этих книг, чтобы они влились в коллекцию. Тем не менее, ни Финстервальдер, ни Бокинкам не собираются сдаваться. Они определяют предыдущих владельцев, изучая фрагменты оторванных экслибрисов и сравнивая их цвет и размер с неповрежденными экслибрисами в других книгах. В 2010 году Центральная и Региональная библиотека Берлина начала систематическое изучение своей коллекции. Вместе с коллегами Бокинкам и Финстервальдер вручную пересмотрели около 100 тысяч томов. Согласно нынешней оценке Бокинкама, в библиотеке может храниться более 250 000 украденных книг. Сложнее всего не искать украденные книги, а находить их владельцев или потомков. Только около трети обнаруженных Бокингхамом и Финстервальдером украденных книг имеет какие-либо экслибрисы, подписи или штампы, которые позволяют установить предыдущих владельцев. Еще труднее разыскать выживших жертв грабежа или их потомков, чтобы вернуть им книги. Сначала они пытались отслеживать владельцев в каждом случае. Хотя несколько раз им улыбнулась удача, в конце концов они сочли это слишком трудоемкой задачей. Вместо этого в 2012 году они запустили поисковую базу данных, в которую стали вводить данные об украденных книгах и фотографии, найденных в них надписей и ярлыков. Мы пытаемся сделать так, чтобы потомки пришли к нам сами. База данных доступна для поиска в Google, поэтому нас находят многие люди, которые занимаются исследованиями генеалогии. И это работает. Мы возвращаем книги каждый месяц, сказал Финстервальдер. В настоящее время в базе данных содержится 15 тысяч книг, и все время добавляются новые. На регистрацию всех книг уйдет не один год. Однако ресурсов недостаточно. Проект поддерживается Берлинским муниципалитетом и Федеральным центром по установлению происхождения культурных ценностей. Однако средства на проект выделяются лишь раз в несколько лет. Нужна пара лет, чтобы хотя бы начать понимать, с какой стороны подступиться к этой работе. Нам все приходится строить с нуля, потому что никто не знает, как это сделать. Библиотеки редко интересовались происхождением книг, их волновало лишь содержание, поэтому ни метки, ни подписи никогда не регистрировались, объяснил Финстервальдер. По его словам, уровень интереса к похищению книг как в местных органах власти, так и в библиотеках по-прежнему довольно низок. Большинство библиотек и учреждений Германии, как правило, игнорируют этот вопрос. Нет ни политической воли, ни ресурсов, чтобы заняться этим вплотную. Из тысяч библиотек Германии свои коллекции активно проверяют лишь около 20. Никто ни с кем не сотрудничает, все библиотеки работают самостоятельно. Люди больше интересуются искусством, ведь его ценность выше, мрачно заметил Финстервальдер. За некоторым исключением, попавшие в собрание Берлинской городской библиотеки книги не обладают особенной финансовой ценностью. Это обычные книги, которые когда-то принадлежали обычным людям. Романы, детские сказки, песенники, которые можно купить в букинистическом магазине за несколько евро. Но зачастую они обладают огромной личной ценностью для людей, которым их возвращают. В период с 2009 по 2014 год было возвращено около 500 книг. Это просто капля в море, если учесть, что в библиотеке может находиться до 250 тысяч украденных книг. Мы действительно хотим вернуть эти книги, но нас мало. Мы обнаружили 15 тысяч томов с подозрительным прошлым и 3 тысячи томов, которые точно были украдены. Нам понадобится десятки лет, чтобы разыскать всех потомков, если кто-то вообще еще остался в живых, сказал Бокингхам, выкладывая на стол особенно красивые экслибрисы. Стало совершенно очевидно, что он глубоко привязан к этим книжным знакам. Он знает каждый из них. Именно они сподвигли его к изучению истории библиотеки. Он показал мне экслибрис, на котором ангел с двумя копьями боролся со змеями. На другом был изображен стоящий на задних лапах лев с высунутым языком. На третьем – женщина с гусиным пером, сидящая на крылатом коне. На большинстве экслибрисов также видны звезда Давида и еврейские фамилии – Хирш, Бакенхаймер, Мейер. это личные произведения искусства, многие из которых иллюстрируют события из жизни их владельцев, а также их отношение к чтению, культуре и литературе. Но они также полны символизма из потерянного мира и потерянных жизней. Никто не может более истолковать их смысл. Это мир книг и читателей, которые были уничтожены и разбросаны по всему свету. Хуже того, завершить эту работу невозможно, просто невозможно. Но мы должны стараться, сказал Бокингхам. Многие украденные книги лишены опознавательных знаков. Что будет с этими книгами, не знает ни Бокингхам, ни Финстервальдер. Возможно, в один прекрасный день владельцы этих книг найдутся, но вероятность этого мала. Эти книги, как призраки библиотеки. Мы знаем, что они украдены, но у кого? Заметил Финстервальдер, пожимая плечами. Хотя вернуть пока получилось лишь небольшую часть от общего количества книг, Бокингхам считает, что значима каждая возвращенная книга. В нескольких случаях им удалось вернуть книги непосредственно уцелевшим при Холокосте. Одним из них был Вальтер Лахман, немецкий еврей из Берлина. В 1942 году, когда он был подростком, его вместе с бабушкой депортировали в концлагерь в Латвии. Его бабушку убили, а его самого перевезли в концлагерь Берген-Бельзен, где он содержался в одно время с Анной Франк. Франк умерла, вероятно, от брюшного тифа, всего за месяц до того, как лагерь был освобожден британскими войсками в апреле 1945 года. Лахману удалось выжить, хотя его также лихорадило от брюшного тифа. После войны он эмигрировал в Соединенные Штаты. 67 лет спустя с ним связался друг, который прочитал в немецком журнале «Der Spiegel» статью об украденных книгах в собрании Центральной и региональной библиотеки. Одна из книг, цитировавшихся в журнале, когда-то принадлежала Лахману. Это была книга еврейских сказок, которую подарил ему его учитель. Он не смог приехать сам, но его дочь проделала весь путь из Калифорнии, чтобы забрать книгу. За исключением пары фотографий до шляпы, которые он носил в концлагере, у него не осталось никаких предметов из детства. Его дочь сказала, что отец никогда не говорил о прошлом. Но все изменилось, как только ему вернули книгу. Растрогавшись, он начал рассказывать свою историю. Теперь он приходит в школы и рассказывает ее на встречах с детьми, сказал Себастьян Финстервальдер, который считает, что этот пример прекрасно объясняет, почему их работа так важна. «Эти книги – хранители памяти», – продолжил Финстервальдер. В финансовом отношении они не слишком ценны, но могут оказаться бесценными для людей и семей, которые когда-то владели ими, а затем их потеряли. Порой, когда мы возвращали их, дети и внуки впервые слушали рассказы родителей, бабушек и дедушек. Это были очень эмоциональные моменты. Когда я занялся историей этих книг и залез в интернет, чтобы поискать написанные в них имена, результаты поиска снова и снова указывали на Освенцим. В Освенцим вели все следы. Мы не в силах вернуть людям жизнь, но мы можем вернуть им кое-что еще. Книгу, а, быть может, и память, добавил Детлев Бокингхам, глядя на экслибрисы, лежащие у него на столе. Я взглянул на привезенные из Вавилона синие ворота Иштар, которые доходили до самого потолка, однако не успел восхититься золотыми валами, потому что пожилая темноволосая женщина, ведущая меня за собой, быстро прошла дальше. Она видела ворота много раз. в нескольких сотнях метров от центральной и региональной библиотеки, в одном из крыльев Пергамского музея, расположены офисы Центра по установлению происхождения культурных ценностей, федерального органа, который отвечает за финансирование проводимых музеями, библиотеками, архивами и другими учреждениями исследований происхождения артефактов нацистской эпохи. Меня привели к искусствоведу Уве Хартману, который возглавляет этот центр. Хартман – высокий мужчина средних лет с угловатым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. На носу у него очки в полуоправе. Он начал заниматься вопросами происхождения украденных предметов искусства в 1990-х и возглавляет центр с момента его создания в 2008 году. В 2013 году он также был назначен руководителем команды, задача которой была выявить украденные работы в печально знаменитой коллекции произведений искусства, насчитывающей около 1400 работ, недавно обнаруженных в Мюнхене Корнелиусом Гурлитом, сыном арт-дилера, сотрудничавшего с нацистами. Хартман засучил рукава. В его кабинете стояла духота, хотя несколько окон и было открыто нараспашку. Центр по установлению происхождения культурных ценностей помогает финансировать работу, которая ведется в центральной и региональной библиотеке. Мы давно знали, что в наших коллекциях есть такие книги. Мы видели штампы, подписи и экслибрисы. Были разговоры о скелетах в шкафу, но никто ничего не предпринимал, сказал Хартман. Центральная и региональная библиотека далеко не единичный случай. Она даже не относилась к числу библиотек, которые принимали активное участие в грабежах, продолжавшихся по всей Германии. При Третьем Рейхе библиотека не получила ни самое большое количество книг, ни самые ценные экземпляры. Нацисты отдавали предпочтение другим библиотекам, особенно более академическим. В отличие от публичных библиотек, таких как Берлинская городская библиотека, университетские и исследовательские библиотеки были закрыты для широкой публики, но при этом также могли принимать похищенную запретную литературу. Одной из библиотек, принявших активное участие в разграблении, была авторитетная прусская государственная библиотека, теперь известная как Берлинская государственная библиотека, крупнейшая в Германии, история которой восходит к XVII веку. В ее собрании находится оригинальная рукопись 9-й симфонии Бетховена, львиная доля партитур Иоганна Себастьяна Баха и самый старый в мире иллюстрированный библейский текст, датированный 400-м годом нашей эры. В военные годы прусская государственная библиотека смогла забрать себе гораздо более ценные книги, чем берлинская городская библиотека. История библиотеки привлекла к себе внимание, когда студент Карстен Зюдов в своей магистерской диссертации 2006 года отметил, что в ее исторической коллекции может содержаться до 20 тысяч украденных книг. Исследовав этот вопрос, в библиотеке установили, что около 5500 книг, вне всякого сомнения, было украдено. Это число могло бы быть больше, если бы сама библиотека, в свою очередь, не подверглась разграблению Красной Армии. По оценкам, в Советский Союз было отправлено 2 миллиона книг из собрания библиотеки, включая большую часть еврейских книг и рукописей. Прусская государственная библиотека также сыграла важную роль в качестве канала распространения украденных книг в Третьем Рейхе. Награбленная в тысячах библиотек и архивов Германии и оккупированных территорий распределялась довольно очевидным образом. самые важные коллекции, которые считались значимыми для идеологической работы, делились между РСХА Генриха Гиммлера и ЭРР Альфреда Розенберга. Зачастую две этих организации вступали в открытую борьбу за самые ценные коллекции. Помимо этого, за возможность прибрать к рукам украденные книги и создать собственные библиотеки боролись и другие нацистские организации, институты и правительственные органы. За ними в очереди стояли национальные библиотеки, университеты и другие учреждения. После прихода нацистов к власти прусскую государственную библиотеку назначили ответственной за распределение книг, которые были украдены у немецких евреев, социалистов, коммунистов и масонов. Позже, в ходе войны, библиотека продолжила заниматься распределением книг, украденных во Франции, Польше, Советском Союзе и на других оккупированных территориях. Прусская государственная библиотека распределяла книги среди более чем 30 немецких университетских библиотек. Но немецкие библиотеки приобретали книги и другими способами. Зачастую региональным библиотекам удавалось ухватить свой кусок пирога, когда гестапо и местное отделение партии совершали набеги на запрещенные организации. Книги передавались местным городским библиотекам как «подарок от партии». Обычно библиотекари знали, где находятся все лучшие коллекции в их районе, и не прочь были заполучить их себе. Тем не менее, книги также приобретались, как в случае с Берлинской городской библиотекой, в муниципальном ломбарде и на еврейских аукционах, где бегущим евреям не оставалось ничего иного, кроме как продавать свои вещи за бесценок. Сложно оценить, сколько книг перемещалось таким образом, потому что коллекции дробились, а книги отправлялись во множество разных немецких собраний. Например, в 1960-е годы ГДР, Германская Демократическая Республика, продавала большое количество книг Западной Германии по экономическим соображениям, чтобы получать немецкие марки. Впоследствии эти книги передавались новым университетам на Западе. Сегодня в их собраниях можно найти немало книг, украденных у евреев, коммунистов и масонов, объяснил Уве Хартман. Некоторые из крупных немецких библиотек уже начали в определенной мере изучать свои собрания, но у нас 8000 небольших библиотек, и только одна из них подала заявку на получение финансирования для изучения своего каталога. Нам предстоит огромная работа. Большинство немецких библиотек пока не проявили ни интереса, ни желания начать поиск украденных книг в своих собраниях. Когда эксперт по украденной собственности разослал анкеты в 600 библиотек, ответили только 10%. Помимо общего нежелания заниматься этим вопросом, существует также проблема ограниченных ресурсов, которая, как правило, останавливает любой прогресс. Кроме того, в Германии нет закона, обязывающего учреждения изучать свои коллекции, хотя его разработка и была предложена. Пока что все делается на добровольной основе. Первоначально центр Хартмана отвечал за распределение ежегодного бюджета в размере 1 миллиона евро. Но в 2012 году его увеличили до 2 миллионов. Однако эти деньги должны распределяться между всеми культурными институтами, поэтому большая их часть поступает в музеи. До 2013 года центр финансировал 129 проектов, из которых 90 вели музеи и только 26 – библиотеки. Кроме того, центр не обеспечивает полное финансирование, а дает возможность разделить расходы, из-за чего многие мелкие библиотеки приходят к выводу, что не могут себе этого позволить. сожалению, средства массовой информации проявляют гораздо больший интерес к украденным предметам искусства, чем к украденным книгам. Обнаруженный шедевр, возможно, стоимостью в несколько миллионов, сразу попадает на первые полосы газет, тогда как одной единственной книге нечего на это и надеяться, даже в очень трогательных случаях. Уве Хартман указал и на другую проблему с книгами. Предметы искусства зачастую обладают провинансом. Старые работы можно найти в каталогах выставок, аукционных реестрах или в заметках искусствоведов. Их можно отследить. С книгами такое происходит редко. Если на них нет никаких пометок, отследить их очень сложно. В конце концов, книги редко бывают уникальными. Нужна огромная работа. Никто не может оценить число украденных книг, которые сегодня скрываются в немецких библиотеках. Ответить на этот вопрос очень сложно. Тысячи немецких библиотек еще даже не изучили свои собрания. Необходимо вручную пересмотреть миллионы книг. Также нелегко определить, сколько библиотек было разграблено. Тысячи разоренных библиотек так и не были восстановлены, а их книги так и не были возвращены. Нет ни регистров, ни каталогов, которые могли бы рассказать нам, насколько обширны были эти коллекции и что в них находилось. К примеру, до прихода нацистов к власти в Германии было несколько тысяч народных библиотек, созданных профсоюзами, социалистическими организациями и немецкими социал-демократами. Всего в этих библиотеках хранилось более 1 миллиона книг. Большинство из них так и не было возвращено. Миллионы книг были украдены в немецких масонских ложах, которые были вынуждены расформированы после прихода нацистов к власти. К 1936 году силами СС было собрано от 500 тысяч до 600 тысяч книг только из немецких масонских орденов. В итоге они оказались в библиотеке РСХА, которая в конце 1930-х годов объединила под своим контролем различные органы безопасности. Но даже этот грабеж был скромен в сравнении с нацистским разорением всей Европы. Только во Франции ЭРР конфисковала собрание 723 библиотек, содержащие более 1,7 миллиона книг. Среди них были десятки тысяч древних и средневековых рукописей, инкунабул и других ценных книг и сочинений. Сильнее всего, пожалуй, досталось Польше. По оценкам, там было потеряно более 90% собраний институтских и публичных библиотек. Кроме того, исчезло 80% частных и специализированных библиотек страны. Было украдено почти все собрание Польской национальной библиотеки, насчитывающее около 700 тысяч томов. По одной оценке, из 22,5 миллиона польских книг было утрачено 15 миллионов, однако неясно, сколько из них было украдено, сколько потеряно, а сколько уничтожено во время войны. Оценить масштабы грабежа в Советском Союзе сложнее. Согласно большинству имеющихся оценок, потери были астрономическими. По предположению ЮНЕСКО, на территории Советского Союза было украдено или уничтожено до 100 миллионов книг. Далеко не все украденные книги оказались в немецких собраниях после войны. Большая часть огромных книжных коллекций, награбленных нацистами, сами подверглись разграблению, дроблению и уничтожению. Державы-победительницы ни в чем себе не отказывали. Вашингтонская библиотека Конгресса отправила в Германию специальную делегацию, которая переправила в Америку более 1 миллиона книг. Красная армия конфисковала более 10 миллионов книг. Никто не знает, сколько книг было уничтожено в ходе бомбардировок. Расположенные в центре городов библиотеки становились легко воспламеняющимися жертвами авианалетов союзников. Считается, что всего Германия потеряла от трети до половины всех своих книг в результате пожаров, бомбардировок и грабежей. И все же, несмотря на все эти потери, большое количество украденных книг осталось в немецких библиотеках. Многие, как и центральная и региональная библиотека, заполняли пробелы в своих собраниях книгами различных нацистских организаций. Немецкий историк Гёц Али в 2008 году подсчитал, что в немецких библиотеках хранится по меньшей мере 1 миллион украденных книг. Это консервативная оценка. Вероятно, фактическая цифра намного выше. Как и в случае с центральной и региональной библиотекой, эти цифры, как правило, разбухают, как только библиотека начинает целенаправленно пересматривать свое собрание. Когда я спросил Уве Хартмана, сколько времени потребуется на пересмотр всех немецких книжных собраний, он с улыбкой ответил: «Читая лекцию студентам, я говорю, что этот процесс не прекратится до конца их жизни. Он будет идти не один десяток лет. Следующему поколению, которое придет на работу в музеи и библиотеки, тоже придется продолжать эту работу. В этих объектах заключена история, игнорировать которую мы не можем».